услышав жалобный скрип пружин и резко вскинулся и вдруг рявкнул: «Встань! Сейчас же встань!» Ка подумал, что, видно, он рисковал проткнуть себе задницу лопнувшей пружиной и вскочил. «Ты знаешь, что это за кресло?» — спросил его с придыханием И. Ка пожал плечами. «Сталинских времен?» — предположил неуверенно. «Это любимое кресло Вячеслава Михайловича Молотова!» — сказал И с большим значением. «Когда он приезжает ко мне, то всегда садится в него». Ика решил пошутить. «Стало быть, — сказал он, — я могу теперь гордиться, что познакомился с Вячеславом Михайловичем жопами?» «Дурак! — сказал беззлобно И, и снова возвратился к атласу. «Ладно, теперь садись. Главное, чтобы ты прочувствовал». «Что это? Фетишизм? Тоска по безвозвратно ушедшим идолам? Не знаю. Пусть в этом разбираются психоаналитики, а я, как и мои товарищи по сцене, психическими расстройствами пока, слава богу, не страдаю. И то, о чем я сейчас рассказал, в нашей среде было бы принято за байки, за шутки. Кто из нас нормальный? Шут, превращающий трагедию в фарс? Или король, для которого фарс грозит обернуться трагедией? Не знаю. Шекспир знал. Как неусловно театральное искусство, как будто искусство вообще неусловность, а оно несет в себе больше реалий, даже в притчах и аллегориях, чем иные наши реалисты, у которых мозг превратился в рудиментарный придаток. Интересы артистов, как и людей любой другой профессии, не могут ограничиваться лишь своей профессией. Иначе человек, перефразируя немного Козьму Прудкова, будет подобен флюсу. А это очень неудобное состояние. Чтобы сохранить симметрию своей духовности, у нас в театре была учреждена Академия травильщиков. Для того, чтобы быть избранным в нее, нужно было рассказать историю, в которую бы все академики поверили. И если кто-то говорил «не верю», претендующий на столь высокое звание должен был доказать правдивость своего рассказа. Собирались обычно в грим-уборной перед спектаклем, когда все уже были в гриме и костюмах. Особенно выразительно это выглядело, например, перед спектаклем «Борис Годунов», когда среди академиков можно было увидеть царя-батюшку в бармах и шапке мономаха, сурового патриарха, бродяг, чернецов, Мисаила и Варлаама, князей и бояр в роскошных шубах. Это надо было видеть. И у каждого была своя определенная тема. У одного медицина, у другого любовная история, у третьего кино. Истории рассказывали по очереди. Вот князь Шуйский убеждает всех, что у Анки-пулеметчицы были интимные отношения с Василием Ивановичем. Доказательства? Пожалуйста. И князь начинает анализировать сцену, где Петька объясняет Анке устройство пулемета, а сам кадрится к ней. И тут на самом интересном – затемнение. Ведь в те времена интимные сцены не показывали. Но в следующем кадре появляется злой, как собака, Чапаев. Ему уже наверняка обо всем доложили. И он не находит себе места. Его, как Отелло, гложет яростная ревность. Возражений нет, убедил. Была у нас артистка Струкова. Она играла всех баб Як. Как-то она рассказывала. Пришла я однажды к врачу, а тот что-то пишет и, не глядя на меня, говорит: «Раздевайтесь». Я зашла за ширму, разделась и вышла. Врач поднял голову и чуть не свалился со стула. «Боже, — говорит, — что с вами?»